остановившийся у их красивого бунгало. «Это серьезно?» — спросила Кэрри, провожая мужа до двери. «Да, бесполезно меня ждать. Я позвоню, когда смогу вернуться». Быстро поцеловав ее, он сбежал по ступенькам и побежал к машине, стоявшей в конце маленького сада. Во время пути по направлению к комиссариату Таррелл размышлял о том, что ему следовало делать. Он быстро поднялся в зал для инспекторов, в котором нашел Веглера. Тот продолжал отдавать распоряжения по телефону. «Очень хорошо, Джоэ», — сказал он сержанту, когда тот опустил трубку. «Поезжайте туда». «А вы уверены, что это Пол Форестер?» «Это сказал доктор Херц. Он должен это знать». «Отлично, поезжайте туда». «Я приеду туда попозже». Таррелл сел за письменный стол Веглера и сразу же снял трубку одного из телефонов, в то время как сержант собирался уйти. «Чарли, соедините меня с Роджером Вильямсом». Минуту спустя мужской голос, довольно сонный, ответил: «Вильямс, ну что еще такое?» «У телефона капитан Таррелл. Пол Форестер убежал. Он скрылся». Таррелл услышал приглушенный возглас. Потом Вильямс, который был федеральным агентом по округу Майами, неожиданно сразу проснулся и спросил: «Какие меры вы приняли?» «Мы устроили заставы на дорогах. Мои люди уже в лечебнице. Это произошло полчаса назад. Я вытащил из постели своих людей. И еще Сиа должен быть предупрежден. Вашингтон тоже. Я могу рассчитывать в этом на вас? Я займусь этим», — обещал Вильямс. «Если только он не украдет машину, то далеко не уйдет». «Согласен», — сказал Вильямс и повесил трубку. Таррелл повернулся к Якобе. «Оставайтесь здесь, Якобе. Вы будете осуществлять связь, отвечать на телефонные звонки. Если будут новости, сообщите мне по радио». «Хорошо, сэр». Таррелл отправился, а Якобе устроился за столом Веглера. Он посмотрел на часы. Было 5:15. У него было ощущение, что он сегодня уже не ляжет спать. Доктор Макс Хартс пытался сохранить спокойствие. Сидя за своим письменным столом с чашкой черного кофе, он нервно курил. На нем был одет синий халат поверх цветастого. Его светлые волосы были растрепаны. Он уже не выглядел представительным человеком, каким был всегда. «Никогда подобные вещи не случалось здесь», — говорил он Таррелу, сидящему напротив него. «Это для меня ужасный удар. Ужасный. Наша лечебница высшего качества. Бесполезно говорить вам об этом. Мы здесь лечим людей очень значительных. Я руковожу этим учреждением уже более 15 лет, и никогда ни один больной не убегал отсюда. И даже не было попыток этого». Таррелл заерзал на своем стуле. «И тем не менее такое именно случилось», — проворчал он. «Совершенно необходимо его разыскать. Как он мог ускользнуть?» Доктор Хартс сделал несколько глотков кофе, потом поставил чашку. «Я могу лишь предположить небрежность со стороны Левича. Мне это очень тяжело говорить, потому что мой персонал очень тщательно подбирался ему, полностью доверяли ему, Но мне кажется, что это единственное возможное объяснение этому случаю.